21 января. Получили две 76-миллиметровые пушки и две 45-миллиметровые. Получены минометы, автоматы, снайперские винтовки. Завтра будем грузить снаряды, мины, патроны и 3 тонны тола. Киселев сияет от радости, но ему все мало. Он готов опустошить все склады. Один только тол – огромная поддержка для соединения. Ведь по килограмму, по шашке командиры друг у друга выпрашивали. Полученное вооружение радует всех партизан. Особенно нравятся новые автоматы и винтовки с оптическим прицелом. 23 января. Познакомился с венграми и поляками, которые пойдут с нами. Венгры – это большей частью военные, добровольно перешедшие к нам от фашистов. Есть в группе поляки и венгры из политэмигрантов. Все они настоящие патриоты, все жаждут поскорее попасть на родину, чтобы вести там партизанскую и подпольную борьбу с нашим общим врагом. Сдали раненых. Трудным было прощание, многие плакали. Партизаны, возвращающиеся в немецкий тыл, нагрузили отъезжающих письмами, поручениями разыскать родственников и тому подобное. Я написал в Киев и в Москву. Так до сих пор и не знаю, где жена и дочь. Последний раз виделся с ними во время бомбежки Луцка. 24 января. Провел совещание командиров и политработников, посвященное обратному маршу. Кое-кто из наших людей все же прорвался в город, да и по делам многим приходилось бывать. Перед отходом всех и вся пропустим через бани, дез камеры. Дороги совсем развезло. Пойдем не прежним путем, испорченным бомбежками распутицей, а новым. Проводниками берем крестьян из одной ближней деревушки, Степана Еремчука и Петра Грицая. Хорошие люди, от фашистов натерпелись много. Обещают вывести нас к тому самому месту на реке Горынь, где мы переправлялись. Фронт проходит по Горыни, дальше Красная Армия здесь не наступала. После взятия Сарн направление одного из основных ударов советских войск переместилось, насколько я понимаю, на Ровно-Луцк. Ну и правильно. А здесь, в лесах и болотах, мы повоюем. Распрощались с нашими отвоевавшимися старичками. Ночью выступаем обратно. И вот 7-й батальон снова в походе. Трудностей у него не убавилось, хотя и нет сейчас с партизанами пассажиров. А обоз стал меньше, маневренней. На 60 санях размещено свыше 3 тонн взрывчатки. Опаснейший груз. Конечно, приняты многие меры предосторожности. Ящики с толом старательно обложены сеном и плотно привязаны к саням, чтобы не тряслись. Сани с взрывчаткой рассредоточены, между ними идут воски с безопасным грузом. И все же достаточно упасть поблизости хотя бы одной бомбе, мини или снаряду, может произойти детонация тола. А что бывает, когда взрывается тол, партизаны хорошо знали. Для того, чтобы свести к минимуму опасность угодить под бомбежку или обстрел, отряд продвигался лишь ночами. Невероятно изнурительным, тяжелым был этот марш в темноте, по бездорожью, через глухие леса и подтаявшие болота. Поздним вечером 27 января партизаны вышли к берегам Горыни. Если переправа в районе села Золотое уцелела, можно еще до рассвета перемахнуть на другую сторону реки. Но вернулась разведка, и ее командир, запинаясь и теребя портупею, будто сам был в чем-то виноват, доложил упавшим голосом, что переправа разрушена. Подходы к месту, где она стояла, заминированы, а льда на Горыни почти совсем не осталось. Это был удар, и удар очень сильный. После небольшого совещания с командирами Лысенко объявил свое решение. Обоз отведем подальше в лесок, тщательно замаскируем и оцепим охраны. Разведчики отыщут для переправы такое место, где подходы не минированы. Всем остальным бойцам готовить настилы и козлы для постройки моста. Дело осложнялось еще тем, что подходящего строевого леса под рукой не было. Растущие поблизости березки и осинки толщиной в руку, как и стволы молодого хлипкого сосняка, не смогли бы выдержать тяжести обоза. Крепкие, надежный лесоматериал начали заготавливать километрах в 4 от берега. Затем перетаскивали его волоком к реке и прятали в кустах. Обстановка требовала большой осторожности и скрытности. Людей изнурял холод, питаться приходилось в сухомятку. Костер не разожжешь, когда где-то рядом немцы и бандеровцы. Партизаны работали без отдыха 3 дня и 2 ночи. Многие шатались от усталости. Все заметно осунулись, а скрынника временами еще бил озноб.